Эпилог. Два светящихся экрана висели в воздухе совершенно неподвижно. На одном из них мелькали картинки, как из цветного кино. Прекрасная зеленоглазая девушка, улыбаясь, смотрела, как высокий, сильный, светловолосый мужчина подкидывает вверх хохочущую девочку лет 5. А вокруг них, смеясь, нарезает круги мальчик не старше лет 10. Рядом с мониторами стояли две размытые светящиеся фигуры и внимательно следили за чужим счастьем. «Твой эксперимент вышел очень успешным», — похвалил первый силуэт. «Да», — довольно ответил второй. «Мелисса справилась с непростой задачей. Просто блестяще справилась. Магия вернулась в мир. Все дети рождаются здоровыми. С искрой более сантима. Магов стало больше. Люди перестали бояться экспериментировать и делиться своими разработками с другими. В большинстве своем все же счел он необходимым уточнить. Я безмерно доволен результатами проделанной работы». Первый поднялся чуть выше, оглядывая коллег по цеху распределения душ. Второй последовал следом. «Ты еще не знаешь, какое новое задание тебя ожидает?» – полюбопытствовал первый. «Нет», – ответил второй. «Как узнаю, сразу же поделюсь с тобой». И тут же спросил. «Слышал, что тебе уже выдали иную сложную задачу». «Да», — с едва сдерживаемым восторгом ответил первый. «Там такое! Ух! Но пока детали не скажу, сам еще не разобрался. Душа прожила несколько жизней, прошла много кругов перерождения, накопила просто грандиозный багаж знаний и опыта. Правда, я пока не уверен, что предоставлю ей доступ к этой информации. Посмотрю, как она справится без моей помощи. Но я уверен, будет очень интересно». Оба существа помолчали немного, а после разошлись по своим делам. Второму нужно было завершить отчет о мире, в котором снова возродилась магия. А первому – приниматься за работу по новому проекту. Все же работать в экспериментальном отделе параллельных реальностей – это то еще приключение.